Глава 6. Лариса устроила безобразную истерику. Она рыдала и задыхалась, уронив голову в сложенные на столе руки. Нужно было сначала расспросить, а потом сообщать о смерти приемного отца. Но она все поняла по моему лицу сразу, как открыла дверь. Когда к вам приходят ни свет ни заря и стоят за дверью с мрачно виноватым видом, слова не нужны. Я помогла ей встать. Подвела к раковине и умыла холодной водой. Опыта общения с родственниками жертв у меня не было, и я судила по себе. Мне бы помогло. Но Лариса, напротив, раскисла. Она потрясенно смотрела перед собой, совсем как в нашу первую встречу. Взгляд был устремлен куда-то внутрь. Она пыталась сжиться с мыслью о смерти близкого. Люди не сразу с этим смиряются. Сначала кажется, что это сон или дурацкая шутка, что этого не может быть. Но реальность жестока, и она не ждет. У меня тоже не было времени. Я сама разобралась, где у нее кружки. Кофе не нашелся, и я сделала ей чаю. Как будто это поможет прийти в себя. Не поможет. От такой встряски помогает только время. Лариса, соберитесь. Я старалась говорить деликатно, с сочувствием, но прозвучало горько и сухо. У меня не получается владеть голосом в такие моменты. Нам нужно поговорить. Органы вам не помогут. Они не поймут, что искать. Они не знают о вампирах. Будет еще один висяк. А у меня есть шанс найти... того, кто это сделал. Я чуть не сказала убийцу, но это жестоко. «Олег говорил...» Начала она резко и звонко, словно сама перестала управлять голосом, а закончила упавшим тоном. «Городская охотница...» Она замолчала. «Что городская охотница?» Подсказала я. «Убила мэра...» Припечатала Лариса. «И других вампиров...» Было дело. Я догадалась, куда она клонит. Я подчиняюсь мэру города. Вернее, двум теперь. Один из них — Ремесов, который вас ко мне послал. Мне не все равно. Я буду искать. Обещаю. Она глубоко прерывисто вздохнула и взяла в руки чашку. Наконец-то. «Спрашивайте», — пробормотала она. «У него были враги? Можете обрисовать круг знакомств?» «Не было». Пальцы судорожно сжались на чашке и отпустили. Чай был горячим. Или нервничает. «Знакомство. Только по работе. Он уединенно жил. Я поняла, о чем вы спросили. О вампирах, да? Он не поддерживал связи с местными». Она склонилась над чашкой, то ли пряча глаза, то ли вдыхая ароматный пар. Я спокойно наблюдала, чтобы ничего не упустить. Такая миленькая. Я уже выяснила, что ей 18 лет, и она работает продавцом-консультантом в магазине одежды. Также девушка обмолвилась, что осенью уезжает на учебу за границу. Иногда такое бывает, что вампир избегает своих. Но ребята эти социальные, у них тесные связи. Дела они предпочитают вести со своими, если есть выбор. И если вампир добровольно отказывается от контактов, этому должна быть причина. До этого я знала одного такого — Андрея. Но даже он изменил привычкам. Вампиров-одиночек не бывает. А вы знаете почему? Лариса скованно пожала плечами и подняла глаза. Голубые, нежные. Я снова обратила внимание, что она очень красивая. Лариса, я должна задать вопрос. Я шмыгнула носом. Ненавижу такое. «К вам кто-нибудь приставал?» Люди, пережившие насилие, сразу подозревают худшее. Вот и я тоже. Лариса ошеломленно покачала головой. Я рассматривала ее с бесстрастным лицом. Расширенные голубые глаза выглядели удивленными. Но это ничего не значит. Я бы тоже не призналась. По статистике, большинство женщин скрывают такие факты. Обо мне, например, знает только Эмиль. Что вы себе позволяете? Неуверенно возмутилась она. Боль выглядела неподдельной. Я подумала о ней плохо, и она обиделась. Ладно, мимо. Простите, сказала я и нашла нужным пояснить. На нем нашли следы, которые могут говорить, что это было наказание или месть. Возможно, он обладал важной информацией. Вы знаете, какой? Она удивленно развела руками. «Какие еще следы? О чем вы?» Я проигнорировала вопрос. Как он себя вел в последнее время? Нервничал. Может, странные звонки? «Ничего особенного. Как всегда. Работал много. По делам в Питер ездил. Что за следы, Яна?» Я боялась говорить. «Мне нужны его вещи. Где он бывал?» «Нигде. У него, правда, не было времени. Могу дать его рабочие документы. Хотите?» Я согласилась, хотя ничего не смыслила в строительстве. Лариса принесла пухлую стопку листов, распечатки с планами внутренних помещений. Но один из проектов меня заинтересовал. «Вы же говорили, он не поддерживал связи с вампирами», сказала я, рассматривая документацию на имя Павла Павловича из Фантома. Оказалось, дела у него шли в гору. Он открывал новый клуб. «Только по работе», — смущенно пояснила она. «Личного общения не было». Я задумчиво хмыкнула. «Да, можно держаться в стороне от вампиров сколько угодно долго. Но одного у них не отнять». Если есть выбор, они всегда предпочтут своего. А когда заказов не хватает, легко переступаешь через предрассудки, какими бы они ни были. «Квартиру он вам давно купил?» Поинтересовалась я, предполагая ипотеку. «Нуждался в деньгах. Плюс учеба недешево обойдется. Я не ошибаюсь?» Лариса смущенно подтвердила. «Чтоб я так жила. Столько рвения ради неродного ребенка. Хотя кто я такая, чтобы судить?» «Спасибо». Я хлопнула по стопке бумаг и встала. Почему Олег Касьянов избегал вампиров? Лучше спрашивать не у девчонки, а у них самих. Возможно, у него не было причин обрывать с ними контакты. Они сами могли исключить его из своего общества. За приемного ребенка не их породы, например. Отличный повод, когда следишь за чистотой связей. Они следят. Точно знаю.